Боженька, если бы ты согласился быть управляющим хотя бы рудника благодатного. К чему мне рудник? Что я смыслю в золотодобыче? Или я инженер? Есть инженер. Управляющий нужен, хозяйственный человек, со смекалкой и больше ничего. И чтобы не вор. На приисках и рудниках нашей компании, сколько их перебывало, и все воры и жулики. Хотя бы Урван. С чего начал? Иваницкого обжулил. А ведь сам Иваницкий из жуликов жулик и мошенник. Прииски-то как заполучил? Не по мне то, Дуня, говорил уж. Да и кто бы меня отпустил со службы? Я служу у командующего Гайда в 49-м эшелоне. Командир знает. В крайнем случае, мало что ли офицеров? Хватает всяких, сказала Дуня нарочито громко в адрес ушастых прапорщиков. Если понадобится. Знаю, что хотел сказать, успокоила Ноя. Я и Гайду найду, не беспокойся. В приемную быстро вошел князь Хвостов, глянул на Харунжева и Дуню, спросил у прапорщиков, здесь ли комиссар. У комиссара прокурор. Князь поправил мундир, постучался в дверь и прошел в кабинет. Что у вас, штабс-капитан? Взглянул на него Каргополов. Обнаружены только что выпущенные подпольным комитетом большевиков прокламации, расклеенные по городу. Мне в отдел доставлено несколько штук. О событиях сегодняшнего утра. Каргополов схватил прокламации, словно сгреб в ладони раскаленные угли, и тут же кинул на стол, обжегся. Быстро прочитал несколько фраз, выдвинул ящик и смел в него помятые листки, выговорив капитану. «Вы представляете себе штабс? Как начальник оперативного отдела? Что значит подобная прокламация, отпечатанная типографским шрифтом?» Штабс-капитан почтительно вытянулся. «Возмутительная наглость большевиков!» «Только-то?» — взвинчивался Каргополов. «Эта наглость, князь, называется оперативностью подрывных сил, действующих подпольно. Именно этого я жду от вас, господин капитан. Оперативности и еще раз оперативности. Быстроты действия, натиска всеми имеющимися силами. Бездействуем мы, сударь. Если так дело пойдет, мы на своих спинах будем носить прокламации подпольного комитета. Да-с. И губернского прокурора заклеит подобной дрянью. Это еще начало. Прокламацию размножат в достаточном количестве и распространят по всей губернии. Да-с, по всей губернии. Жду от вас не позднее завтрашнего дня оперативный план по раскрытию подпольного комитета. «Прошу отставки, господин подполковник», — заявил князь Хвостов, напомнив в который раз комиссару, что у него нет ни опыта, ни данных для работы начальником оперативного отдела. «Идите, завтра обсудим этот вопрос», — отослал Каргополов князя. Минут через 20 Каргополов любезно пригласил в кабинет Евдокию Елизаровну. Но и остался уминать диван, соображая, что за веревку вьет на его шею брюхатый недоносок. «Акула», как аттестовал Каргополова Кирилл Иннокентьевич. Обрадовала Дуня, с намека все поняла. Именно об этом он и хотел спросить ее. Если его начнут запутывать, до чего доброго посадят в подвал контрразведки, чтобы незамедлительно дала знать командующему Гайде через командира 49-го эшелона. Подробнее сказать при трех парах ушей нельзя было, но она его поняла, молодчага. Как там ни суди, а Селестину Ной вырвал из колонны. А вдруг кто из казаков заметил, как он умчался с нею через мост? «Хоть бы ее не взяли», — подумал Ной. «О себе думать нечего, в контрразведке пребывает». отошла ли она от испуга, ждала, что я ее зарублю.